Государь не исполнил просьбы, и мы видели, что Данилыч задумал другими средствами расширить свои владения в Малороссии, прибирая земли и людей к почепу. Но гетман подал жалобу, и знаменитое почепское дело кончилось не к выгоде Светлейшего, и он должен был в начале 1723 года просить прощения у Петра. Писал ему: «Понеже от молодых моих лет воспитан я при вашем императорском величестве, и всегда имел и ныне имею вашего величества превысокую отеческую ко мне милость, и чрез премудрое вашего величества отеческое ко мне презрение научен и награжден как рангами, так и деревнями и прочими иждивениями паче моих сверстников, а ныне по делу о почепском межевании, по взятии инструкции, признаваю свою пред вашим величеством вину и ни в чем по тому делу оправдания принесть не могу, но во всем у вашего величества всенижайше слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже, кроме Бога и вашего величества, при высокой ко мне милости иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем волю и милосердие вашего величества». Екатерина по обычаю сильно ходатайствовала за своего старого приятеля. Петр простил его, хотя следствие по почепскому делу и продолжалось, но сказал жене: «Меньшиков в беззаконии зачат, во гресех родила мать его и в плутовстве скончает живот свой, и если он не исправится, то быть ему без головы». В это время Данилыч сильно заболел, и Петр не утерпел. Написал ему ласковое письмо. Меньшиков ожил и отвечал: «Вашего императорского величества всемилостивейшее писание, писанное в городне минувшего февраля 26 числа, со всяким моим рабским почтением и радостью я получил, за которое и за всемилостивейшее ваше о приключившейся мне болезни сожаление вашему величеству всенижайшее мое рабское приношу благодарение, и немалое имею, получа оное всемилостивейшее писание, порадование и от болезни моей паче докторских пользований свободу. Всенижайшее благодарствую, что ваше величество по превысокой своей отеческой ко мне милости изволил пожаловать в городню, в новопостроенный дом мой, и за мое здоровье кушать. Истину вашему величеству доношу, что оный дом я построил для шествия вашего величества, дабы вашему величеству от тараканов не было опасения». В следующем году новые вины и новые просьбы к императрице о ходатайстве. 4 апреля 1724 года Меньшиков писал Екатерине: «Всемилостивейше просил я у его императорского величества во всех моих винах для завтрашнего торжественного праздника живоносного Христового воскресения милостивого прощения, с которого прощения при сём прилагаю для известия вашему величеству копию. И притом всенижайше прошу вашего матерного всемилостивейшего предстательства и заступления. Понеже, кроме Бога и ваших величеств, при высокой ко мне отеческой милости иного никакого надеяния не имею». Таков был самый видный из господ сената. Но, несмотря на все разочарования, на все страшные искушения, Петр верил в будущее России, верил в русских людей и в возможность их совершенствования, и неуклонно употреблял меры, которыми думал ускорить это совершенствование. Одною из таких мер он считал допущение к участию в выборах. Любил сам присутствовать на выборах в Сенате и блюсти за их правильностью и беспристрастием. В начале 1722 года нужно было баллотировать президента юстиц-коллегии. 19 числа По выходе из Сената император и сенаторы расположились в столовой палате, сюда же призваны были генерал-майоры и гвардии-майоры и другие офицеры, члены коллегии, 100 человек выборных из дворянства. После присяги написали имена кандидатов, которых оказалось 12. Государь объявил, что ни эти кандидаты, ни родственники их не должны участвовать в баллотировке и даже присутствовать в палате. Из 12 особ наибольшее число баллов получили 3. Граф Петр Матвеевич Апраксин — 70, генерал-майор Ушаков — 41 и Степан Колычев — 41. Как обыкновенно и везде бывало, на право выбора смотрели сначала как на тяжелую обязанность и старались освободиться от нее, особенно в областях, где дворян было мало, и приезжавшие в отпуск из полков хотели пожить дома, спокойно. Вследствие этого дворяне вместо себя посылали на выборы приказчиков своих. В 1724 году Петр предписал: комиссаров, определяемых для сбора подушных денег, выбирать самим помещикам, и приказчикам их в выборе тех земских комиссаров не быть. В декабре месяце предписано было всем помещикам и одною из самых трудных обязанностей Сената было устройство коллегий областного управления и областных судов. Хотели обойтись как можно меньшим числом чиновников по недостатку людей и по недостатку денег, но это крайне трудно было сделать по недостатку людей образованных и привычных, умевших вести порядок, который сберегает время, облегчает труд, упрощая дело производства. Особенно спешили избавиться от иностранцев в коллегиях. Их сначала ввели туда по необходимости. Но далеко не все оказались способными и полезными. В начале 1722 года Петр, сидя в Сенате в Москве, говорил иноземцам, коллежским членам, для осмотра велеть быть из Санкт-Петербурга в Москву, и из них президентом разобрать, и буди которые годны и к делам потребны, и тех объявить, а неподобных отпустить. Подобно сенату и коллеги, находясь постоянно в Петербурге, должны были иметь в Москве свои конторы. Обязанность определения на все места способных людей как в коллегиях, так и в провинциях лежала особенно на генерал-прокуроре. И Ягужинский писал Петру в поход в августе 1722 года. Люди как в коллегии, так и в провинции во все чины едва не все определены. Однако ж воистину трудно было людей достойных сыскивать, и поныне еще во 100 человек числа не могут набрать.